не затруднения переводчиков беспокоили, а сумеем ли мы так себя открыть, сообщить, передать им беспредельную тягу наших людей к миру, примирению, как это открылось нам в Америке. А Крейг, о чем он сейчас? Да как задумана была и как создавалась книга? И как при этом американским и советским ученым пришлось заново выяснять значение многих понятий, слов, за десятилетия конфронтации и уверенности каждой стороны, что правильно мыслит и говорит только она, перестали понимать друг друга даже ученые. И еще Протон, наш Крейг, тип аскетического лица, скорее скандинавский, а темперамент жестикуляции итальянца, про то, что многие, очень многие сдвиги в обществе и повороты в судьбах человечества начинались с написанного на бумаге. Снова звучат по-английски произносимые имена Пушкина, Толстого, Достоевского. Единственная мысль, повторение которой мы ему прощаем. Дело в том, что мы в самом начале нашего пути и работы, шутя, но всерьез, условились не повторяться, даже если мы в другом городе и перед другой аудиторией. Во-первых, мы слышим друг друга, а это невыносимо, перестанем сами себя уважать. А во-вторых, пропадает уважение к аудитории, возникает налет некоторого цинизма, халтуры. Не тем мы делом заняты, чтобы такое допускать. У каждого свои возможности и преимущества. Джон берет открытостью переживаний, Крейг — напором адвокатской логики, остроумием. Ну, а мне что остается? Где-то ощутил, что аудитория американская особенно ценит новеллистичность выступлений. Живые истории, притчи, особенно про матерей, детей, и чтобы завершение мысли было обязательно неожиданное. Одним словом, о Генри. Но, конечно, не это главное, чего они ждали, ждут от русского. Открытость, готовность безбоязненно говорить обо всем. Ведь ты из страны, где гласность и перестройка. И не слова им интересно слышать о том и другом, а чтобы ты сам в своих мыслях, словах, поведении проявил все это. Никакие слова о перестройке и нашей гласности никого не убедят, если начнешь юлить, довилять на скользких местах. А они ведь со всей душой к тебе, со всем доверием, и никак не собираются воспользоваться твоей открытостью тебе и твоей стране во вред. Джордж, виноват, Георгий Андреевич, объяснял мне натуру американцам, как он ее понял, зафиксировал стереоскопическим взглядом американца русского. Доверчивые, открытые, совершенно по-детски, но и по-детски же обидчивые, если их доверием злоупотреблять. Дикий Запад в крови. Сразу же после объятий, поцелуев, готов выхватить пистолет. Если обманули его доверие, злоупотребили его простотой. Да, сколько угодно нарочитости, даже притворства в улыбке. О, все окей. Даже когда совсем не окей. Но это не фальшь. Фальши не выносят. Лжи. Так, во всяком случае, считают давно живущие в Америке русские. А их взгляд чуть-чуть со стороны многого стоит в смысле объективности, непредвзятости. Архитектор Сергей Левитин 19 лет своей жизни провел в Смоленске до 1929 года, затем учеба в Западной Европе, с 1940 года живет в Соединенных Штатах Америки, который много сделал, чтобы организация вне войны вышла на нужных ей советских авторов. Он очень заинтересованный и влюбленный читатель наших журналов. Так вот, Левитин в письме ко мне так характеризует американцев. О собственных ошибках, заблуждениях принято говорить открыто. И старый млад такое выскажет, что поначалу не веришь. В этом ценность американской доверчивости. Она разоружает. Любой лихачевский страстный призыв к возврату, к честности – у нас не актуален. Лживость во всем знакома как на верхах, так и на низах, и ее присутствие во всех клеточках, сечениях жизни принимается как факт. Но есть пределы. Кандидату в президенты Харту нравятся женщины. Ну хорошо. Но зачем извиваться и врать? Днями длятся опросы по делу Иран-Контрас в зале Конгресса. Видишь на экране телевизора, как уверенный в себе значительный чиновник принужден признаться во лжи. Тогда зал превращается в судилище, но общий тон, выработанный демократическим сожительством, не нарушается. Лжецам достается, но их слабостям отдается должное. В зале мелькают улыбки. С оптимизмом и благожелательностью, столь свойственной американской жизни, все время сталкиваешься в общении с людьми. Мира без войны. Что верно, то верно. Есть у каждого из нас друзья, знакомые, при одном воспоминании о которых, о их голосе, лицах, жестах, начинаешь радостно, счастливо улыбаться. Я вот сейчас взял с письменного стола книгу «Прорыв», где есть фотографии имена американцев, участников нашей поездки: Дональд Фаттон, Роберт Ланцефильд, Ричард Рони, Ричард Лагерстрон. Десятки имен, фамилий.